Глава 18. От горы Таберг до Хускварны. Пятница, 15 апреля. Мальчик заснул только под утро, и ему приснились отец с матерью. Он едва их узнал. Оба постарели, посидели, и лица их покрылись морщинами. Он спросил, отчего они так переменились, а они ответили, что состарились от тоски по нему. Он и растрогался, и удивился, ведь он-то всегда думал, что они только и мечтают избавиться от него. Когда мальчик проснулся, стояло ясное погожее утро. Сначала он сам позавтракал кусочком хлеба, который нашел в горнице, потом задал корм и своим гусям, и корове, затем открыл настежь ворота скотного двора, чтобы корова могла уйти в ближнюю усадьбу. Когда она явится туда одна, соседи, наверное, поймут, со старушкой стряслась беда. Они поспешат в заброшенную усадьбу поглядеть, что с хозяйкой, найдут ее и похоронят. Лишь только мальчик и гуси поднялись в воздух, они сразу же увидели вдали высокую гору с почти отвесными склонами и косо срезанной вершиной, и тотчас догадались, что это Таберг и есть, а на вершине горы их уже ожидали Акка с Юкси и Какси, Кольми и Нельи, Виси и Куси и все шестеро гусят. То-то было радости, когда они увидали, что гусак и пушинка возвращаются вместе с малышом-коротышом, они так загоготали, так захлопали крыльями, что и описать невозможно. Склоны горы Таберг почти доверху заросли лесом, но маковка ее осталась голой, и оттуда во все стороны открывались широкие просторы. Мальчик невольно подумал, правду говорит предание о Смоланде, будто тот, кто сотворил все это, не дал себе труда подумать, а рубанул с плеча кое-как. На востоке, на юге, на западе нет почти ничего, кроме убогих плоскогорий с темными ельниками, бурыми болотами, скованными льдом озерами да синеющими горными кряжами. А на севере все по-иному. Сразу видно, что эту землю создавали с величайшей любовью и заботой. Всюду видны прекрасные горы, тихие долины и извилистые реки, текущие к огромному озеру Веттерн. Освободившись ото льда, оно сверкало и светилось таким ясным светом, словно было заполнено не водой, а горящими голубым огнем свечами. Это озеро и делало северную сторону Смоланда такой красивой. Казалось, будто над озером поднимается голубая мерцающая дымка, окутывающие всю округу. Рощи и пригорки, крыши и шпили башен города Йончопинга, лежавшего на берегу озера Веттерн, тонули в ласкающий глаз светлой голубизне. «Если на небе есть какие-то земли, — подумал мальчик, — они, ясное дело, такие же голубые». Когда наступил день, гуси продолжали свой перелет в голубые дали. Птицы были необычайно довольны и шумели так, что всякий, у кого были уши, не мог их не услышать. Стоял первый по-настоящему погожий весенний день в здешних краях. До сей поры весна трудилась под дождем, в ненастье, а тут вдруг в один миг установилась прекрасная погода. Люди почувствовали такую страстную тоску по летнему теплу и зеленым лесам, что им стало трудно заниматься своими делами. Когда дикие гуси, вольные и веселые, пролетали высоко над землей, не нашлось ни одного человека, который бы не бросил работу и не поглядел им вслед. Первыми увидели диких гусей рудокопы, добывавшие руду на горе Таберг. Услыхав гусиное гоготание, рудокопы бросили бурить скважины для взрывчатки, а один из них закричал птицам: «Куда летите? Куда летите?» Гуси не поняли их слов, но мальчик, свесивший со спины гусака, отвечал вместо них: «Туда, где нет ни кирки, ни молотка!» Услыхав такой ответ, Рудокопы подумали, что это их собственная тоска по летнему теплу и зеленым лесам превратила гусиное гоготанье в человеческую речь. «Возьмите нас с собой! Возьмите нас с собой!» — завопили они. «Только не в нынешнем году!» — отозвался мальчик. «Только не в нынешнем году!» Дикие гуси летели вдоль реки Табергсон к озеру Мунгшон и по-прежнему поднимали страшный шум и гам. Здесь, на узкой полоске земли между озерами Мунгшон и Ветерн, лежит город Йончопинг с его огромными фабричными корпусами. Дикие гуси пролетели сначала над Мунгшо, бумажной фабрикой на берегу озера. Обеденный перерыв как раз кончился. Толпы рабочих устремились к воротам фабрики. Увидав диких гусей, они остановились на миг, прислушиваясь к их гоготанию. «Куда летите? Куда летите?» — закричал какой-то рабочий. Дикие гуси не поняли его слов, и вместо них ответил мальчик. «Туда, где нет ни машин, ни паровых котлов!» Услыхав такой ответ, рабочие подумали, что это их собственная тоска по летнему теплу и зеленым лесам превратила гусиное гоготанье в человеческую речь. «Возьмите нас с собой! Возьмите нас с собой!» — закричали многие из них. «Только не в нынешнем году!» — отозвался мальчик. «Только не в нынешнем году!» Гуси пролетели уже над знаменитой, похожей на крепость, спичечной фабрикой, поднимавшей к небу высокие трубы. На фабричных дворах, тянувшихся по берегу озера Веттерн, не видно было ни души. Но в огромном цехе сидели молодые работницы, набивая спичками коробки. Прекрасная погода заставила их распахнуть окна, и к ним донеслись клики диких гусей. Работница, сидевшая ближе всех к окну, высунулась оттуда со спичечным коробком в руках и закричала: «Куда летите? Куда летите?» «В страну, где не нужны ни свечки, ни спички!» — отвечал мальчик. Девушке почудилось, будто она разобрала отдельные слова, и она закричала в ответ: «Возьмите меня с собой! Возьмите меня с собой! Только не в нынешнем году! Только не в нынешнем году!» — отозвался мальчик. К востоку от фабрик, на прекрасном месте, о каком только может мечтать любой город, и находится Йончопинг. Берега у продолговатого озера Веттерн высокие, крутые, песчаные, как на востоке, так и на западе. На юге же песчаные эти стены чуть опускаются и образуют большие ворота, ведущие прямо к озеру. А посреди ворот расположен Йончопинг. Позади города озеро Мунгшо, впереди его озеро Веттерн. Гуси, пролетая над этим длинным узким городом, поднимали такой же шум, как и в селениях. Однако в городе им никто не ответил. Станут еще горожане останавливаться на улице и окликать диких гусей. Полет продолжался вдоль берега озера Веттерн, и через час гуси уже парили над больницей Санна. Несколько больных вышли на веранду порадоваться весенней погоде и услыхали вдруг гусиное гоготанье. «Куда летите? Куда летите?» — спросил один из них слабым, еле слышным голосом. «В страну, где нет ни горя, ни болезней!» — ответил мальчик. «Возьмите нас с собой!» — закричали больные. «Только не в нынешнем году!» — отозвался мальчик. — «Только не в нынешнем году!» Пролетев еще немного вперед, гуси очутились над городком Хускварна, лежавшим в долине и окруженным красивыми обрывистыми горами. Там с вершины одной из гор длинным узким водопадом низвергалась вниз река. У подножья гор расположились мастерские и фабрики. На дне долины рассыпались домики рабочих и зеленые садики, а посреди них возвышались здания школы. Только дикие гуси показались над долиной, как в тот же миг зазвонил колокол, и на школьный двор выбежали дети. Их было так много, что они мгновенно заполнили весь двор. «Куда летите? Куда летите?» — закричали дети, услыхав клики диких гусей. «Туда, где нет ни учебников, ни уроков!» — — отвечал мальчик. — Возьмите нас с собой! — завопили дети. — Возьмите нас с собой! — Только не в нынешнем году, а через год! — отозвался мальчик. — Только не в нынешнем году, а в будущем!